Глава 4. Снаружи дом выглядел точно так же, как и ее собственный, или почти так же. Над дверью мисс Форсибл и мисс Спинг была подвешена гирлянда из синих и красных лампочек, которые зажигались и гасли, высвечивая одно за другим слова: «Потрясающий! Театральный! Успех!» День был солнечный, но холодный, так же, как там, откуда она пришла. Сзади послышался какой-то шорох. Каролина повернулась. На стене сидел большой черный кот, очень похожий на того, которого она видела в саду рядом со своим домом. «Добрый вечер», — сказал кот. Каролине показалось, что голос звучит у нее в голове, причем голос этот мужской, а не женский. «Привет», — поздоровалась Каролина. «У нас в саду я видела кота, очень похожего на тебя. Ты, должно быть, другой кот». Кот мотнул головой. «Нет», — сказал он, — «я не другой кот. Я — это я». Он склонил голову, его зеленые глаза загадочно поблескивали. Люди вечно разбрасываются, стремясь оказаться во всех местах сразу. Мы, коты, другие. Мы верны себе. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я говорю. Допустим. Но если ты тот самый кот, которого я видела дома, то почему ты разговариваешь? И хотя у котов, в отличие от людей, нет плеч, кот пожал плечами. Это было удивительно плавное движение. Оно началось у кончика хвоста и закончилось усами. «Я умею разговаривать. Там, где я живу, кошки не говорят». «В самом деле?» — спросил кот. «Да», — ответила Каролина. Кот мягко спрыгнул со стены к ее ногам и внимательно посмотрел на девочку снизу вверх. «Тебе виднее», — сказал кот холодно. «Откуда мне знать? Я всего лишь кот». И он пошел, гордо задрав голову и хвост. «Не уходи», — попросила Каролина. «Пожалуйста, не обижайся на меня». Кот остановился, сел и стал тщательно вылизывать себя, не обращая на Каролину никакого внимания. «Знаешь, мы могли бы стать друзьями», — сказала Каролина. «Мы могли бы стать редкой разновидностью африканских танцующих слонов», — проговорил кот, — «но не стали. Во всяком случае», — язвительно добавил он, взглянув на Каролину, — «я не стал». Каролина посмотрела на него. «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут?» — спросила она кота. «Меня Каролина». Кот лениво зевнул, показав Каролине свой удивительно розовый язычок. «У котов не бывает имен», — ответил он. «Как это?» — спросила Каролина. «А вот так», — сказал кот. «Это у вас, людей, есть имена. И все потому, что вы сами не знаете, кто вы такие. А мы знаем. И поэтому имена нам не нужны». Каролина решила, что этот кот слишком себелюбив. Ничто на свете не волновало его, кроме него самого. Одна ее половина очень хотела нагрубить коту, другая стремилась быть вежливой и учтивой. Вежливая половина победила. «Скажи, пожалуйста, где мы находимся?» Кот взглянул на нее. «Мы находимся здесь», — ответил он. «Ну хорошо, а как ты сюда попал?» «Как и ты, пешком», — проговорил кот. «Вот так». Каролина смотрела, как кот медленно прошелся по лужайке, завернул за дерево и скрылся. Каролина тоже подошла к дереву и заглянула за него. Кота не было. Она побрела обратно к дому. Вдруг сзади снова послышался шорох. Это был кот. «Кстати», — проговорил он, — «тебе неплохо было бы обзавестись защитой». «На твоем месте я бы так и поступил». «Какой защитой?» «Больше мне добавить нечего», — сказал кот. «Хотя...» Он замолчал и стал пристально во что-то вглядываться. Потом, припав к земле, сделал 2 или 3 осторожных шага. Казалось, что он охотится за невидимой мышью. Вдруг, взмахнув хвостом, он кинулся к зарослям и скрылся. Каролине было интересно, что же он имел в виду. А еще ее интересовало, умеют ли коты разговаривать там, откуда она пришла. Или они разговаривают только здесь, где бы это здесь ни находилось. Она поднялась по каменным ступеням к дверям квартиры мисс Спинг и мисс Форсибл. Синие и красные лампочки продолжали мигать. Дверь была слегка приоткрыта. Она постучала. При первом же стуке дверь распахнулась, и Каролина вошла. Она оказалась в помещении, где пахло пылью и бархатом. С громким стуком дверь позади нее захлопнулась, и Каролина оказалась в темноте. Она осторожно пошла вперед по узенькому коридору. Вдруг ее лицо уткнулось во что-то мягкое. Это была какая-то ткань. Девочка подняла руку, отодвинула ткань в сторону и шагнула вперед. За шторой был темноватый зал. В дальнем конце зала находилась высокая, совершенно пустая деревянная сцена, освещенная единственным узким лучом света, льющимся откуда-то сверху. Между местом, где стояла Каролина, и сценой располагались ряды кресел. Послышался шорох. Луч света, рыская из стороны в сторону, двинулся к ней. Приглядевшись, Каролина увидела огромного черного шотландского терьера с седой мордой. В зубах он держал фонарик. «Привет!» — сказала Каролина. Пес положил фонарик на пол и посмотрел на девочку. «Предъявите ваш билет!» — сердито рявкнул он. «Билет, я сказал! И побыстрее! Вы не можете присутствовать на представлении, если у вас нет билета!» Каролина растерялась. «У меня нет билета!» — пробормотала она. «Опять 25!» — прорычал пес мрачно. «Пойдите сюда. Где ваш билет?» «У меня его нет. Я не знаю». Пес покачал головой, пожал плечами и буркнул. «Пошли за мной». Он снова взял в зубы фонарик и направился в зал. Каролина пошла за ним. Подойдя к сцене, пес остановился и посветил на пустое кресло. Каролина села, пес удалился. Когда ее глаза привыкли к темноте, она увидела, что в других креслах тоже сидят собаки. Вдруг со сцены донесся какой-то шипящий звук. Каролина решила, что это старая пластинка, которую поставили в проигрыватель. Но шипение вдруг перешло в барабанную дробь. И на сцену вышли мисс Спинг и мисс Форсибл. Мисс Спинг сидела верхом на одноколесном велосипеде и жонглировала мячами. Мисс Форсибл прыгала вперед с огромной цветочной корзиной. Она разбрасывала во все стороны лепестки цветов. Потом обе приблизились к краю сцены. Мисс Спинг ловко спрыгнула с велосипеда, и они вместе низко поклонились. Собаки громко застучали хвостами и восторженно залаяли. Каролина вежливо похлопала. Актрисы расстегнули свои огромные пышные пальто и распахнули их. Вместе с одеждой, подобно пустым раковинам, распахнулись и их лица. Из старых обрюзших тел выступили две молодые женщины. У них были стройные фигуры, бледные, красивые лица и черные глаза, похожие на пуговицы. Новая мисс Спинг была одета в зеленое трико и высоченные сапоги. Новая мисс Форсибл в белое платье, а в ее длинные светлые волосы были вплетены цветы. Каролина вжалась в кресло. Мисс Спинг ушла со сцены, барабанная дробь вновь перешла в шипение и смолкла. «Это мой любимый момент», — прошептала маленькая собачка, сидевшая в соседнем кресле. Из сундучка в углу сцены другая мисс Форсибл достала нож. «Не кинжал ли у меня в руках?» — спросила она у зала. «Да!» — закричали все маленькие собачки. «Кинжал!» Мисс Форсибл сделала реверанс. Собаки снова зааплодировали. На этот раз Каролина не захлопала. На сцену вновь вышла мисс Спинг. Она поправила свое трико, и все маленькие собачки залаяли. «А сейчас, — сказала мисс Спинг, — мы с Мириам представим вам новый потрясающий номер нашей программы. Кто хочет принять в нем участие?» Маленькая собачка подтолкнула Каролину передней лапой. «Это вы! — прошептала она. Каролина встала и поднялась по деревянным ступенькам на сцену. «Поприветствуем эту храбрую девочку! — сказала мисс Спинг. Собаки залаяли и застучали хвостами по спинкам бархатных кресел. «Итак, Каролина, — продолжила мисс Спинг, — ведь именно так тебя зовут?» «Да, — ответила Каролина. — И мы не знакомы друг с другом, не так ли?» Каролина посмотрела на молодую стройную женщину с черными пуговичными глазами и отрицательно покачала головой. «А теперь, — сказала другая мисс Спинг, — встань сюда!» Она отвела Каролину в глубину сцены, поставила ей на голову шар, подошла к мисс Форсибл, завязала ее пуговичные глаза шарфом и вложила ей в руки кинжал. Потом повернула ее 3 или 4 раза вокруг своей оси и поставила лицом к Каролине. Каролина перестала дышать и крепко сжала кулаки. Мисс Форсибл метнула кинжал в шар. Шар громко лопнул, а кинжал воткнулся в доску прямо над головой Каролины и задрожал. Каролина выдохнула. Собаки неистовствовали. Мисс Спинг дала Каролине маленькую коробочку шоколадных конфет и поблагодарила за то, что та оказалась отличной мишенью. Каролина вернулась на свое место. «Вы были просто великолепны», — сказала маленькая собачка. «Спасибо», — проговорила Каролина. Мисс Пинк и мисс Форсибл жонглировали огромными деревянными кубами. Каролина открыла коробку с конфетами. Собака посмотрела на них с вожделением. «Угощайте», — сказала Каролина. «Спасибо», — прошептала собачка. «Если только это не ириски, от них у меня текут слюни». «Я думала, что шоколад не очень полезен для собак», — Каролина вспомнила слова мисс Форсибл. «Может быть, там, откуда вы пришли?» — прошептала собачка. «Здесь же, кроме шоколада, мы ничего не едим». В темноте Каролина не видела, что это за конфеты. Она взяла одну, развернула и попробовала. Это была конфета с кокосовой начинкой. Каролине не нравился кокос. Она отдала конфету собачке. «Спасибо», — сказала собачка. «На здоровье», — проговорила Каролина. Тем временем мисс Пинк и мисс Форсибл продолжали представление. Мисс Форсибл сидела на стремянке, на самом верху которой стояла мисс Пинк. «Что в имени?» «То, что зовем мы розой», — декламировала мисс Форсибл, «и под другим названием сохраняла б свой сладкий запах». «Нет ли у вас еще конфетки?» — спросила собака. Каролина протянула ей еще одну конфету. «Я не знаю, как мне себя по имени назвать. Мне это имя стало ненавистно», — обратилась мисс Пинк к мисс Форсибл. «Этот номер скоро кончится», — прошептала собачка. «Потом они будут танцевать народные танцы». «Как давно оно продолжается?» — спросила Каролина. «Я имею в виду представление». «Так было всегда», — проговорила собака. «И будет продолжаться вечно». «Здесь», — уточнила Каролина. «Возьмите конфеты себе». «Спасибо», — поблагодарила собака. Каролина встала. «До скорой встречи», — сказала собака. «Пока», — ответила Каролина. Она вышла из театра и вернулась в сад. Чтобы привыкнуть к дневному свету, ей пришлось зажмурить глаза. Другие родители ждали ее в саду. Они стояли рядышком и улыбались. «Хорошо провела время?» — спросила другая мама. «Интересно», — ответила Каролина. Все вместе они пошли к другому дому. Другая мама начала гладить Каролину по голове своими длинными белыми пальцами. Каролина отдернула голову. «Не надо», — сказала она. Другая мама убрала руку. «Итак», — проговорил другой папа, — «тебе здесь понравилось?» «В общем, да», — ответила Каролина. «Здесь гораздо интереснее, чем дома». Они вошли в квартиру. «Я рада, что тебе понравилось», — сказала другая мама. «Нам бы очень хотелось, чтобы этот дом стал тебе родным, и чтобы ты осталась здесь навсегда. Если сама этого захочешь». Протянула Каролина. Она засунула руки в карман и стала думать. Ее рука нащупала камешек с дыркой, который настоящие мисс Пинк и мисс Форсибл подарили ей вчера. «Если сама захочешь остаться, — повторил другой папа, — только для того, чтобы ты осталась, нам придется проделать одну пустяшную операцию». Они вошли в кухню. На кухонном столе стояла фарфоровая тарелка, накрытая черной салфеткой, на которой лежали длинная серебряная игла и две большие черные пуговицы. «Я так не думаю», — проговорила Каролина. «Ну, пожалуйста», — умоляла другая мама. «Мы так хотим, чтобы ты осталась. Соглашайся». «Будет совсем не больно», — сказал другой папа. Каролина знала, когда взрослые говорят тебе, что будет не больно, больно бывает всегда. Она помотала головой. Другая мама широко улыбнулась, ее волосы качнулись вокруг головы, как водоросли под водой. «Мы хотим только одного, чтобы ты была счастлива», — сказала она и положила руку Каролине на плечо. «Мне пора уходить», — ответила Каролина, засунула руки в карманы, и ее пальцы крепко сжали камешек с дыркой. Рука другой мамы взметнулась с ее плеча, как испуганная птица. «Ты действительно хочешь уйти?» — проговорила она. «Да», — ответила Каролина. «Тогда до свидания», — сказал другой папа. «До скорого свидания». «Угу», — промычала Каролина. «И мы, наконец, будем жить вместе, как одна большая семья», — сказала другая мама. «Всегда». Каролина попятилась. Она повернулась, побежала в гостиную и толчком открыла дверь. Кирпичная стена по-прежнему отсутствовала. Впереди было темно. Эта темнота была такой плотной, что казалось, войти в нее просто невозможно. Каролина задумалась и обернулась. Другая мама и другой папа шли за ней, взявшись за руки. Они смотрели на нее своими черными пуговичными глазами. Или казалось, что смотрят. Каролина не знала. Другая мама вытянула свободную руку и поманила ее пальцем. Ее губы беззвучно прошептали: «Возвращайся скорее». Каролина сделала глубокий вдох и шагнула в темноту, где гуляли сквозняки и звучали странные шепчущие голоса. Она была уверена, что у нее за спиной кто-то есть. Кто-то очень старый и очень неторопливый. Ее сердце билось так быстро и так сильно, что ей казалось, оно вот-вот выскочит из груди. Она зажмурилась. Наткнувшись на что-то, Каролина открыла глаза. Перед ней было кресло, всегда стоявшее в гостиной. За ее спиной снова была стена из красного кирпича. Она вернулась домой.